Из этих свидетельств Евангелия, слов евангелиста Марка, апостола Павла, Климента Александрийского и Игнатия Антиохийского, с несомненной ясностью видно, что сокровенная или оккультная, что божественная или теософская мудрость была преподана Христом своим ученикам, которые, в свою очередь, распространяли ее между своими последователями, подготовленными учениками. Но это была мудрость тайная, передаваемая из уст в уста учителем-ученику, в отличие от мудрости явной или писанного учения, доступного всякому. Но всякий, стремящийся постигнуть эту сокровенную мудрость, показывая тем свою подготовленность к восприятию ее, такой возможности лишен не был, и для всякого духовно созревшего христианина она была доступна. Тайной она была лишь для тех, которые не доросли до ее понимания. Великие истины требуют осторожного с ними обращения, ибо нет более опасного явления, как великая истина в малой голове, потому что неправильно незрелым умом воспринятая, она обращается в опасное орудие разрушения. Сообщить великую истину неподготовленному уму – это то же, что дать огонь в руки безумного или острый нож в руки ребенка. Они могут нанести вред и себе, и окружающим. Эту необходимость скрыть истину от тех, кто не в состоянии ее понять, прекрасно понимали апостолы, ученики апостолов, отцы церкви и первые христиане. Не понимают этого лишь современные христиане. Таким образом, для всякого непредубежденного человека, не затемнившего свой мозг ложными толкованиями столь ясных слов, столь высоких авторитетов, должно быть ясно, что закон перевоплощения был известен ученикам Христа и через них первым христианам. Лишь знание христианами первых веков христианства закона непрерывности жизни давало им удивляющее всех мужество и бесстрашие, с которым они встречали смерть на аренах римских цирков. Каким же образом произошло то, что знание тайн Царствия Божия, которое и есть тайны бытия, исчезло из христианского учения? Современные же ревнители современных искаженных религий, ничего об этих тайнах не зная и не стремясь даже узнать, в чем же заключались эти тайны Царствия Божия и где их можно узнать, показывает им полную свою неподготовленность к восприятию этих тайн, не признают ни тайн, ни надобности в них. Причины исчезновения знания тайн бытия из христианского учения нужно искать не только в том вихре политических и социальных событий, которые пронеслись над народами Европы, но и в наличности причин высшего духовного порядка. Великое переселение народов и связанное с ним падение великого мирового государства Римской империи не только изменило политический лик Европы, но, сокрушив старые устои тогдашнего мира, потрясло все основы жизни до самого основания. Не только исчез окончательно старый языческий мир, но и только что народившееся христианство, еще не окрепшее после тех страшных гонений, которые оно испытало от римских деспотов, потерпев новые удары со стороны новых варваров, подверглась значительным переменам. Образование новых государств и происходившие при этом беспрерывные войны, в которых приходилось принимать участие и христианам, и возникшая в связи с этими событиями трудность сообщения с одной стороны, уход с жизненной сцены учителей, посвященных тайные знания, и трудность найти достойных и подготовленных учеников с другой, сделали то, что сокровенное знание, передаваемое из уст в уста, от учителя ученику постепенно исчезло.